Глава 12. Тори. Мой урок огненного элемента был еще одним катастрофическим сочетанием чрезмерно яркого пламени и вышедшего из-под контроля кромешного ада. Я просто не могла взять его под свой контроль, особенно в защитном костюме, который требовался для занятий. Я пыталась поговорить об этом с профессором Пира. Даже сказала ей, что когда тренировалась без костюма, у меня было гораздо больше контроля. Но она отвергла мою теорию как чушь, сказав мне, что все это было лишь в моей голове. Она также сняла с меня 20 баллов за то, что я снова не смогла попрактиковаться с Дариусом. Наследник огня ухмыльнулся в ответ на это, напрягая мускулы в явном вызове. Поток слов звенел в моей голове, когда я нахмурилась на него. Я наполовину подумывала попросить Калиба помочь мне вместо этого. Он тоже владел стихией огня. И хотя он не был его основной силой, он все еще, вероятно, был способен помочь мне. Но даже при том, что временами он казался немного менее отвратительным, чем другие наследники, я все равно не доверяла ему настолько, насколько было нужно. И у меня возникло ощущение, что он не стал бы подрывать решение Дариуса помочь мне, даже если бы я умоляла. Чего я бы категорически не стала делать. Так что у меня осталась приводящая в бешенство возможность тренироваться в одиночестве каждый вечер после вечерних пробежек, каждую из которых я заканчивала на огненной арене в своих беговых вещах, а не в огнестойком снаряжении. И мне определенно удавалось делать больше со своими способностями, когда я так поступала. Я могла контролировать размер пламени и даже заставлять его двигаться в разных направлениях. Но профессор Пира не верила, что это имеет какое-то отношение к моему наряду. И утверждала, что это больше связано с боязнью сцены. Я могла бы ей поверить, если бы не тот факт, что неуклонно совершенствовалась на всех других своих уроках. Чтобы доказать свою точку зрения, я попросила Дарси, Софию и Диего присоединиться ко мне на огненной арене после ужина, чтобы показать им улучшения, которых достигла, и заставить их подтвердить, что я не сумасшедшая. У Дарси были похожие проблемы с ее магией огня, и я хотела, чтобы она тоже попробовала использовать свое пламя без костюма. Может быть, я все-таки напала на след? Чтобы убедиться, что у меня есть время для этого, я отправилась на вечернюю пробежку пораньше и пробежала по водной территории в наушниках с учащенным сердцебиением. Мне нравилось бегать здесь. Там, в Чикаго, были одни глухие переулки и бетонные джунгли. Я уворачивалась от машин, пешеходов и мусорных баков на каждом шагу. На территории Академии я, скорее, с большей вероятностью наткнулась бы на стадо пегасов, пикирующего грифона или мерцающий водопад. Здесь было невероятно красиво, и от различий между четырьмя территориями у меня всегда захватывало дух. Я направилась по небольшому мосту и начала кружить вокруг озера, выравнивая дыхание, в то время как холм поднимался у меня под ногами. Покалывание пробежало по моему позвоночнику, когда я добралась до вершины холма и споткнулась, остановившись, когда немейский лев выпрыгнул из-за деревьев передо мной. У меня перехватило дыхание от того, как огромный лев взволнованно взревел и тряхнул гривой, прежде чем прыгнуть в деревья на другой стороне тропинки. Студент явно наслаждался разминкой своих мощных ног в форме ордена. И я удивленно уставилась ему вслед. Черт, не думаю, что когда-нибудь привыкну к этому. «Тебе следует уделять больше внимания своему окружению», сказал Дариус, и я повернулась, чтобы найти его прислонившимся к дереву, как будто во всем мире не было еще места, где он мог быть. На нем был заляпанный грязью спортивный костюм с символом Игнис на груди. Так что я предположила, что у него была тренировка по питболу. Но это не объясняло его внезапного появления здесь. Это был не первый раз, когда я видела его во время пробежки. И у меня начинало возникать ощущение, что он преследует меня. Его причины для этого не могли быть чем-то хорошим. Поэтому я меняла свой маршрут каждый вечер на этой неделе. Но все равно продолжала натыкаться на него, несмотря ни на что. Я огляделась на случай, если другие наследники собирались устроить ловушку. Но их не было видно. Я указала на свои уши, пожимая плечами, как будто тяжелые басы музыки в моих наушниках мешали мне слышать его, а затем побежала дальше. Он не сделал ни малейшего движения, чтобы последовать за мной, но я все равно ускорила шаг, свернув с главной дорожки и направляясь обратно к сфере. Последнее, что мне сейчас было нужно, это встретиться лицом к лицу с наследником. И я была полностью за то, чтобы уничтожить их тайно, но не была готова противостоять им напрямую. Пока. Я вернулась к сфере и замедлилась, когда использовала свою магию воды, чтобы смыть пот и брызги грязи с моей кожи и одежды. Профессор Вошер научил нас, как это сделать на прошлой неделе. И хотя его описание каждого маленького уголка и щели заставило меня блевать, я должна была признать, что это был чертовски удобный кусочек магии. В наушниках зазвучал один из моих любимых треков, и я улыбнулась про себя, входя в сферу и сосредоточив внимание на песне, когда «All the small things» взорвалась у меня в ушах. Я шагнула в дверь, толком не посмотрев, куда иду, и врезалась прямо в твердое тело. «Извините», — пробормотала я, отступая назад и оглядываясь, чтобы увидеть профессора Ориона, смотрящего на меня сверху вниз, с очень невеселым выражением на лице. На нем тоже была спортивная форма, забрызганная грязью. И я смутно припомнила, что он был тренером по питболу. «А я думал, что голубок — неуклюжий близнец», — сухо сказал он. «Просто подумала, что поменяюсь местами ненадолго», — ответила я, пожав плечами, снимая один из наушников сухо, чтобы как следует его слышать. «Ну, думаю, мне больше нравится, когда вы предсказуемо отличаетесь друг от друга», — сказал он, делая движение, чтобы уйти от меня. Его рукава были задраны, и мой взгляд упал на красный символ льва на его предплечье. На самом деле это не было похоже на татуировку, скорее на клеймо. «Разве Дариус не лев?» — быстро спросила я, привлекая его внимание, прежде чем он смог уйти. Мой рот всегда убегал вперед меня, и, очевидно, даже лучшего смертельного взгляда мистера Ворчуна было недостаточно, чтобы заставить меня отступить. Но если бы их связь могла помочь нам понять, что означало сообщение Аструма, то это стоило того, чтобы его разозлить. «Почему мне должно быть интересно обсуждать с тобой звездный знак мистера Акрукса в свободное время?» — пренебрежительно спросил он. «Потому что вы весы», — сказала я. «И у вас одинаковые татуировки, лучшие друзья навсегда. Я просто подумала, что это немного странно». Скучающее выражение лица Ориона сменилось хмурым, которое недвусмысленно предупредило меня отступить. Но я подняла подбородок, ожидая его ответа. Возможно, я только что вышла на арену с питбулем, но теперь уже не могла отступить. «Возможно, если бы ты тратила на учебу столько же времени, сколько на осмотр тел других людей, у тебя бы не было так много проблем с успеваемостью в моем классе». Прежде чем я успела ответить, он повернулся и пошел прочь. Я смотрела, как он уходит, прищурив глаза. Что-то странное происходило между ним и Дариусом, и у меня было такое чувство, что это касалось меня и моей сестры. «Ваше Величество, мы приготовили для вас блюдо на выбор», — позвала Анжелика. Я повернулась, когда еще один восторженный член группы помахал мне рукой, приглашая к столу в центре комнаты, и двинулась вперед, чтобы поприветствовать их всех, твердо напомнив им отказаться от королевских титулов. Снова. Я улыбнулась, заметив Софию, Диего и Дарси, которые тоже болтали по дороге, и проскользнула между толпой, чтобы присоединиться к ним, когда мы опустились на стулья в центре клуба ослов. «У тебя была хорошая пробежка?» — спросила Дарси с ухмылкой. «Да, вы все должны присоединиться ко мне в следующий раз», — сказала я. «Не-а», — прокомментировала София. «Я предпочитаю тренироваться в форме ордена. Или вообще не тренироваться». «А я не создан для бега. Или любых физических нагрузок», — добавил Диего, натягивая свою шапочку Бини немного ниже, как будто представлял, что ее сдувает ветром. Я закатила глаза, глядя на них. «Многое теряете». Появилась Джеральдина и села рядом со мной. Я тепло улыбнулась ей, когда она предложила мне кусок пиццы со своей тарелки. На ней тоже был белый комплект для питбола с символом земли, вышитым на груди. Но она нашла время, чтобы смыть грязь. Я откинулась на спинку стула и откусила кусочек сырного блаженства. «Я подслушала, как ты говорила с Орионом о его татуировке», сказала она, тоже принимаясь за еду. «И последовала за ним, чтобы поближе взглянуть на это из интереса. Посмотри на себя, Джеральдина. Я начинаю думать, что развращаю тебя», поддразнила я. Она слегка покраснела, но продолжила. «Я слышала, ты сказала, что у Дариуса Акрукса есть похожее». «Так и есть», — согласилась я. «И я видела, как они вдвоем тусовались». Я пожала плечами. Это вряд ли походило на теорию заговора года, но я нутром чуяла, что они что-то замышляют. Дарси подслушала наш разговор и тоже наклонилась, чтобы присоединиться к дискуссии. «Ты что-то знаешь?» — спросила она, очевидно заметив тот факт, что Джеральдина выглядела так, словно вот-вот лопнет. «Ей-богу, я думаю, что знаю. Судя по этой татуировке и тому, что ты мне рассказала, я имею в виду горячие, липкие овсяные лепешки. Я не могу поверить, что даже думаю об этом, но...» «Но...» — настаивала я. «Ну, похоже, они прошли через защитную связь», — драматично сказала она, оглядывая нас широко раскрытыми глазами, как будто только что сообщила мне, что беременна 14 котятами. «Извини, Джеральдина, но нам понадобится немного больше объяснений», — сказала я, и Дарси хихикнула. «О, конечно! Итак, защитная связь — это древняя магия, которая связывает две души вместе. В прошлых поколениях члены моей семьи были выбраны в качестве стражей для членов вашей семьи», — добавила она с гордостью. «О, ничего себе!» — сказала Дарси, поскольку это был явно тот ответ, которого ждала Джеральдина. Я немного поёрзала на своем сидении. Моя душа была совершенно довольна тем, что я не привязана ни к кому другому, за что и большое спасибо. Джеральдина заговорщицки наклонилась вперед, чтобы продолжить свое объяснение. И я была рада, что она не предлагала связать себя с нами. По сути, магия используется для того, чтобы соединить их двоих вместе, связав их души. Цель состоит в том, чтобы защитить жизнь важного человека, известного как подопечный, в данном случае Дариус, убедившись, что страж Орион всегда будет стоять между ним и опасностью. Таким образом, по сути, если бы Дариус подвергся нападению, Орион почувствовал бы это и был бы обязан прийти ему на помощь. Говорят, что стражи могли даже чувствовать боль своих подопечных, если те были ранены, и отдали бы все до последней капли своей магии, чтобы защитить и исцелить их. «Значит, страж готов умереть за своего подопечного?» — спросила Дарси, понизив голос до шепота. «Абсолютно. Если бы это было необходимо для спасения жизни их подопечного. Однако, по-видимому, связь делает больше, чем просто защищает. Она также сближает их двоих. Их души жаждут общества друг друга, если они проводят слишком много времени порознь. Связь очень глубокая вещь. Но это довольно устаревшая практика. Много лет назад могущественные семьи заставляли других быть их стражами против их воли. Поэтому были приняты законы, чтобы этого не происходило. Теперь страж должен добровольно занять эту должность и пройти различные оценки и испытания, прежде чем сможет быть связан со своим подопечным. Орион, должно быть, очень сильно заботится о Дариусе, раз согласился на такую роль. Это не то, что можно отменить, как только магия будет применена. Быть стражем — это на всю жизнь. Только смерть может освободить любого из них от уз. «Значит, Дариус связан этим так же сильно, как Орион?» — вполголоса спросила Дарси. Джеральдина серьезно кивнула. «О, святые тарелки! Легок на помине!» Пробормотала она, заглядывая мне через плечо. Я повернулась и увидела Дариуса, входящего в комнату с Сетом, Максом и Калибом рядом с ним. Они все еще были в своих грязных костюмах для питбола, которые, казалось, привлекали к ним еще больше внимания, чем обычно. И я не могла отрицать, как хорошо они в них смотрелись. Футболка Калиба даже была порвана на одном плече. И мой взгляд задержался на подтянутых мышцах его груди, которые она обнажала. Несколько девушек окликнули их, пытаясь привлечь внимание. Еще несколько махали руками и свистели. Наследники поглощали все внимание, как будто им это было положено, и я старалась не пялиться вместе со всеми остальными. Я судорожно сглотнула, надеясь не привлечь их внимание. Взгляд Макса переместился на нас, и я замерла, когда он указал в нашу сторону. «Вот дерьмо!» — выдохнула Дарси, когда остальные проследили за его взглядом, и все четверо направились прямо к нам через переполненный зал. Студенты отползали в стороны, когда наследники приближались. Некоторые даже вскакивали со своих стульев, чтобы дать им место для прохода. Осёл ощетинились вокруг нас. Некоторые из них стояли, другие поднимали руки, как будто собирались колдовать. Меня должно было успокоить их проявление солидарности, но я знала, что на самом деле это ничего не значит. Фейри должны бороться за свою позицию. Если бы наследники вышли против нас один на один, никто бы не вмешался. «Привет, маленькие Вега», — сказал Макс, когда они вчетвером подошли и встали над нами. Я почти не видела его с тех пор, как он зачаровал меня песней, и начала надеяться, что он избегает меня, потому что я знала его секрет. Очевидно, нет. «Чего вы хотите?» — холодно спросила я. «Просто проверяем наших любимых близнецов», — проворковал Сет, протягивая руку, чтобы погладить меня по волосам. Я оттолкнула ее от себя и уставилась на него. «Может быть, мне стоит сделать еще один браслет, Тори?» В сфере воцарилась тишина. Все ждали, что же произойдет дальше. Мой взгляд скользнул к Калибу, и он слегка улыбнулся, что было не так уж обнадеживающе, так как я ему ни капельки не доверяла. «Возможно, мы были недостаточно ясны прошлой ночью на танцах», прорычал Макс, продвигаясь вперед. «Но это было мягкое предупреждение для вас, чтобы вы покинули это место. Может быть, стоит принять его до того, как ситуация обострится?» «Обострится?» — потребовала Дарси. «Как она может обостриться?» «О, я уверен, что у вас двоих есть больше страхов, которыми вы хотели бы поделиться с группой». Промурлыкал он, и я почувствовала притяжение его магии, когда он использовал свои дары сирены против нас. У меня внутри разлилось тепло и доверие. На губах появилась мягкая улыбка. Макс был добрым. Он был хорошим слушателем. Почему бы мне не позволить ему помочь мне справиться с моими страхами? Макс торжествующе ухмыльнулся и схватил стул, повернув его так, чтобы сесть на него задом наперед, когда наклонился ближе ко мне. «Расскажи мне о парне, который бросил тебя тонуть в той машине», — попросил он, протягивая руку, чтобы коснуться моей щеки. «Ты тоже отдала ему свой первый раз?» Вспышка страха пробежала по мне, когда я вспомнила, как опускалась на дно той реки. Но он ошибся насчет первого раза. Я отдала свою девственность совершенно другому мудаку. «Нет», — выдохнула я. «Я этого не делала». «Хочешь рассказать нам, кто это был тогда?» — спросил Макс с усмешкой. Его сила обволакивала меня толстыми шнурами и отказывалась отпускать. Вместо страха, который терзал меня, я почувствовала, как в моих жилах нарастает вожделение, а плоть нагревается при воспоминании о темной комнате, блуждающих руках. «О, черт возьми, нет, ты сумасшедший мудак!» Я вложила всю свою волю в борьбу с притяжением его дара, и мой кулак сжался с каждым дюймом ярости, которую я таила против этого придурка. Мои костяшки столкнулись прямо с центром его горла. Макс с криком боли упал со стула и ударился о пол вместе со стулом. Заклинание сирены было разрушено, и через полсекунды я была на ногах, а в моих руках вспыхнуло пламя. Я бросила быстрый взгляд на других наследников, но они только удивленно смотрели на меня. Это было между мной и Максом, и они не собирались вмешиваться на этот раз. «Ты сумасшедшая сука!» — прохрипел Макс, сдавленным от боли голосом. «Я сумасшедшая сука!» Согласилась я, глядя на него сверху вниз. «И если ты еще раз попробуешь на мне это дурацкое дерьмо сирены, «Ты узнаешь, какой сукой я могу действительно быть!» Он прошипел проклятие и поднял ладонь, обрушив на меня волну воды. Я высвободила огонь в своих руках, вложив в него поток силы, и две стихии столкнулись в пространстве между нами, нейтрализуя друг друга шипением пара. Макс отпрянул назад, готовясь нанести второй удар, и адреналин пронесся по моим конечностям. Здесь я была в меньшинстве, и он это знал. Возможно, я не смогла бы сразиться с ним с помощью магии, но я выросла в самой дерьмовой части города и, черт возьми, знала, как драться, как загнанный в угол уличный кот. Прежде чем он успел бросить в меня еще одно заклинание, я нацелилась пнуть его по яйцам. Макс проворчал проклятие, согнувшись пополам и схватившись за свое мужское достоинство. Я наклонилась, чтобы тихо заговорить с ним. «На твоем месте я бы долго и упорно подумала о том, чтобы попытаться вытащить еще какие-нибудь секреты из моих уст», — прошипела я. «Потому что некоторые из тех, что я храню, не только мои». Его глаза расширились от удивления, когда он посмотрел на меня. «Если ты кому-нибудь расскажешь, что узнала, когда была зачарована песней, тогда я...» Я прервала его, прежде чем он смог мне чем-либо угрожать. Мой голос был низким и холодным. «Не будет иметь значения, что ты сделаешь со мной после. Твой секрет будет раскрыт. Так что, думаю, ты как раз собирался согласиться оставить свои способности пиявки при себе». Макс нахмурился, приподнявшись на одной руке. Боль в его яйцах явно ослабла. «Хорошо», — выплюнул он, как будто собирался встать. Но я действительно хотела убедиться, что он понял суть. Я подняла ладони к Максу, когда Дарси ободряюще вскрикнула, и послала в него волну воздуха. Она поймала его в свои объятия, подкинув воздух, и отбросила от меня через всю комнату. Я не стала ждать, пока он оправится и снова придет за мной, поэтому схватила Дарси за руку, и мы отвернулись, направляясь к выходу. Диего, София, Джеральдина, Анжелика и остальные члены осел поднялись на ноги и столпились вокруг нас, когда мы уходили. Дарси взяла меня под руку и торжествующе улыбнулась, когда мы вышли на улицу. «Это еще одна победа в нашу пользу», — сказала она тихим голосом. «И, черт возьми, это было приятно». Прежде чем мы успели уйти далеко, Калиб пробился сквозь толпу и остановился передо мной. Он бросил свою сумку на землю рядом с нами и провел рукой по своим кудрям, таким образом, что привлек внимание к его изгибающемуся бицепсу, и, казалось, это не было совершенно случайным. «Можно тебя на пару слов, милая?» Он спросил небрежно, как будто я только что не столкнулась лицом к лицу с одним из его друзей и не вышла на первом месте. «Зачем?» — спросила я недружелюбным тоном. «Ты разбиваешь мне сердце этим поведением ледяной королевы», — поддразнил он, вторгаясь в мое личное пространство. «Если ты собираешься укусить меня, то просто продолжай в том же духе. Играть со своей едой так непривлекательно». «Не укусить. Просто подойди и поговори со мной», — сказал он, глядя на меня щенячьими глазами. «И будь я проклята, если Калиб Альтаир не выглядел чертовски мило, когда умолял». Я взглянула на Дарси и с удивлением обнаружила, что ее глаза сверкают от волнения. «Все в порядке», — сказала она. «Мы можем подождать вас здесь, если вы хотите немного уединения». Я чуть не спросила ее, какого черта она думает, что я захочу уединения с одним из придурков, которые мучили нас. Но ее взгляд скользнул с меня на сумку Калиба на земле на мимолетную секунду. И я поняла, что это может быть возможностью, которую мы ждали, чтобы отомстить наследнику Терры. И я могла бы быть отвлекающим маневром. «Хорошо», — сказала я, сокрушенно вздыхая. Калиб улыбнулся, как будто я только что сделала его день, и поймал меня за руку, потянув за собой, когда повел от сферы, оставив свою сумку лежать на земле. Он тащил меня за собой, пока мы не оказались одни, в задней части здания. Свет заходящего солнца ярко-оранжево сиял на золотой поверхности. Как только он убедился, что нас никто не видит, Он схватил меня за талию и прижал спиной к бронзовой конструкции. Благодаря моей пробежке я была одета в леггингсы и спортивный бюстгальтер, так что его теплые руки оказались на обнаженной коже моего живота. «Что ты делаешь?» — спросила я, прежде чем он смог подойти ближе. «Надеялся убедить тебя поцеловать меня снова». Пробормотал он, и мой пульс участился от уверенности в его тоне. «Это вряд ли», — сказала я пренебрежительно. Калиб застонал, как будто я мучила его. И я не смогла сдержать легкой улыбки. «Не могу поверить, что ты только что ударила Макса». «Конечно, я так и сделала, он вел себя как придурок. И я не собираюсь посвящать его в подробности своей сексуальной жизни, чтобы он дрочил». «Какая ты задира, Тори!» — пошутил Калиб, придвигаясь немного ближе ко мне. «Ты беспокоилась, что люди могли бы узнать, что я делал с тобой в том классе?» Он протянул руку, чтобы коснуться моей щеки, но я поборола искушение быть втянутой в его суровый взгляд. «Ну, было бы довольно неловко, если бы кто-нибудь узнал, что у меня такой ужасный вкус на мужчин», — ответила я. Калиб мрачно усмехнулся, и легкая дрожь пробежала у меня по спине, но я отказывалась признавать это. «Тогда, может, расскажешь мне секрет Макса?» — спросил он, меняя тему. Я слегка нахмурилась, глядя на него, потому что думала, что часть моего общения с Максом осталась конфиденциальной из-за шума, который производила толпа. Но Калиб, очевидно, использовал свой вампирский слух, чтобы подслушать. «О, знаешь, у него встает на пегасов, как и у тебя!» Поддразнила я, и трепет удовлетворения пробежал по мне, когда я увидела гнев, вспыхнувший в темно-синих глазах Калиба при этой насмешке. «Этот слух — чушь собачья!» Огрызнулся он, и моя улыбка стала шире. «Какой обидчивый!» — поддразнила я. Калиб выдохнул, прежде чем одарить меня ослепительной улыбкой, которая говорила, что ему насрать. Но я видела его насквозь. «Значит, ты все-таки не раскроешь мне секрет Макса?» — надавил он. «Я мог бы вырвать его у тебя, ты же знаешь». «Я уверена, что ты мог бы. Или ты мог бы просто спросить его сам». Я пожала плечами. Я не была до конца уверена, почему хранила секрет Макса, кроме того факта, что видела в нем честность, когда он сказал, что раскрытие этого может повредить солярий в целом. И как бы сильно я не хотела брать на себя ответственность за управление этим королевством, я также не хотела давать нимфам преимущество перед ним. Калиб, казалось, обдумал это, и я догадалась, что преданность его другу победила любопытство, потому что он сменил тему. «Так тебе понравилось быть зачарованной песней, когда тебя видят насквозь?» — озорно спросил он. «Быть вынужденной встать с постели посреди ночи, чтобы провести время с одним из моих наименее любимых людей, у меня были вечера и получше», — сухо сказала я. «Да, но ты действительно целовалась с ним», — сказал он с усмешкой. Я закатила глаза и не удостоила это ответом. «Не собираешься сказать мне, кто целуется лучше?» Он сказал, наклонившись так близко, что его дыхание смешалось с моим. «Хм...» Я прикусила губу, делая вид, что обдумываю это. И голод, горящий в глазах Калиба, заставил мой пульс участиться. «Никто из вас на самом деле не выделился, так что трудно сказать». Калиб прижал язык к щеке, пытаясь остановить меня от того, чтобы дразнить его. «Тогда, может быть, тебе нужно напоминание?» Он двинулся вперед, но я отвернулась так, что его рот коснулся моей щеки вместо губ. «Ты действительно собираешься заставить меня постараться, чтобы добиться своего, не так ли?» Прорычал он, когда его рот переместился вниз к моей шее, и моя кожа загорелась под ним. Но я не была готова отпустить его с крючка за все, через что он и его друзья заставили нас пройти. Его нужно было наказать. И я надеялась, что дала Дарси достаточно времени, чтобы продвинуть наши планы против него. Я прочистила горло, чтобы скрыть бешено колотящееся сердце, и оттолкнула его назад. «На самом деле у меня сегодня есть дела вечером. Так что если ты закончил со своими вопросами и не собираешься меня кусать, тогда я пойду». Калеб удивленно уставился на меня, когда я выскользнула из его хватки. Я отвернулась от него и направилась обратно вокруг сферы, чтобы снова найти своих друзей. «Ты убиваешь меня. Ты же знаешь это, верно?» прокричал он мне вслед. «Уверена, что ты сможешь найти милую девушку Пегаса, которая поможет тебе справиться с этим разочарованием», ответила я, не потрудившись оглянуться на него. Когда я вернулась к Дарси и остальным, она заговорщицки улыбнулась мне. Сумка Калеба была точно там, где он ее оставил. Как будто ничего не случилось в его отсутствии. Мы отошли, и я оглянулась на него, когда он забирал ее. Его пристальный взгляд был прикован ко мне, и я ухмыльнулась ему, когда он смотрел, как я ухожу. Я знала, что играла с огнем, когда дело касалось его. Но просто ничего не могла с собой поделать. Как только мы отошли от него достаточно далеко, чтобы быть уверенными, что он не подслушает, я выжидающе повернулась к Дарси. «Ну что?» Я взяла его атлас. Калеб Альтаир только что присоединился ко многим группам, восхваляющих Пегаса в Фейсбуке, сказала она с усмешкой. И также отправил несколько наводящих на размышления сообщений некоторым девушкам-пегасам в кампусе. Возбужденный смех сорвался с моих губ, и я дала 5 своей сестре. Эти придурки не поймут, откуда прилетело, когда мы закончим. Было достаточно поздно, когда я вернулась в свою комнату, но довольная ухмылка не сходила с моих губ с тех пор, как я ударила Макса кулаком в горло. Я развлекалась тем, что сортировала свою корзину покупок в интернете, слушая очень веселую музыку, которую выбрала из списка воспроизведения, найденного в моем атласе. Вместе с тем периодически танцевала и подпевала, и при этом не могла сдержать самодовольной улыбки на лице. Я предполагала, что кто-то из пегасов составил плейлист, и это прекрасно соответствовало моему настроению в тот момент. Потому что я была счастлива во всех отношениях после победы над Максом Ригелем, на глазах у всех его друзей. Конечно, я была уверена, что достаточно скоро пострадаю от последствий этого взаимодействия, но оно стоило того, чтобы он не бросил в меня в следующий раз. Просто чтобы знать, что я хорошо, по-настоящему смогла унизить его. У погоды снова начались перепады настроения, и сегодня вечером она опять стала безумно влажной. Я распахнула окно, и хоть и одета была в крошечные шорты и тонкую майку, все равно чувствовала себя жарче, чем белый медведь на пляже. Я ждала Софию, чтобы она присоединилась ко мне на учебном занятии, но она опаздывала. Тем не менее, я была достаточно счастлива, чтобы разобраться в своих последних покупках в интернете. Дарси, похоже, думала, что у меня зависимость, и, роясь в коробке с кружевным нижним бельем, я начала думать, что она, возможно, права. Но мне было все равно. У меня никогда раньше не было постоянного дохода, а стипендия, которую нам дали, была невероятно щедрой. И я не возражала напрячься для нового хобби. Громкий стук раздался в мою дверь как раз в тот момент, когда Тейлор Свифт начала петь «I Shake It Off». И я усилила свои танцевальные движения, позвав Софию войти. «Ты как раз вовремя», — сказала я, хватая красный лифчик из коробки. «Диего сошел бы с ума от тебя в этом». Я повернулась к ней лицом, и у меня отвисла челюсть, когда я обнаружила в дверях задумчивого мудака-дракона вместо моей подруги. Странно, но он улыбался мне, как будто я его забавляла, вместо того, чтобы хмуриться, как будто я только что помочилась на его бабушку. Но я не собиралась доверять этому странно дружелюбному выражению лица. Я мгновенно прекратила танцевать и бросила лифчик обратно в коробку. «Не прекращай танцевать из-за меня», — убеждал Дариус. Его глаза скользили по моим шортам так, что у меня закипала кровь. «Чего ты хочешь?» «Понятия не имел, что ты такая большая поклонница Тейлор Свифт», сказал он, прислонившись к дверному косяку, как будто владел этим чертовым местом. Что, как я догадалась, он думал, так и было, потому что он всемогущий капитан дома. Тейлор разразилась очередным потоком «Haters gonna hate», и я наклонила голову, рассматривая его. «Она делает несколько очень хороших аргументов, с которыми я согласна». «Тебе идет», — сказал он. «Идет что?» «Улыбка». Я нахмурилась на него в ответ. «Неудивительно, что ты не часто ее видел». Я нажала на свой атлас и выключила музыку, сложив руки на груди. «Однако вернемся к моему первоначальному вопросу. Чего ты хочешь?» Дариус вздохнул, и веселье покинуло его глаза, когда он приспособился к новому тону в комнате. «У меня есть приглашение для тебя и твоей сестры. На вечеринку в дом моей семьи, чтобы встретиться с Советом Целестиалов», — сказал он. Я подняла бровь, глядя на него, ожидая кульминации, когда он протянул мне большой конверт, проштампованный закрученным золотым шрифтом. «Нет, спасибо», — ответила я, не взяв его и захлопнув дверь у него перед носом. Его ботинок приземлился на порог, и дверь отскочила от него. «Почему эти придурки думают, что это нормально?» «Это не приглашение, от которого ты можешь отказаться», — сказал он сквозь стиснутые зубы. «Я позволю себе не согласиться», — сухо сказала я. Ночь в его доме звучала как очень специфический привкус ада, и у меня не было никакого желания его пробовать. «Что заставляет тебя думать, что ты можешь сказать «нет»?» — прорычал он. «Вечеринка в следующую субботу вечером. Я зайду за тобой в 6. Надень что-нибудь красивое». Он неодобрительно посмотрел на мои шорты и обтягивающую майку, и я подняла бровь, когда он повернулся, чтобы уйти, бросив приглашение к моим ногам. Казалось, он не так сильно ненавидел мой наряд, когда наблюдал за моими танцевальными движениями. «Да, но все это ко мне не относится!» — крикнула я, оставляя приглашение на полу. «И не стесняйся зажигать здесь в любое удобное для тебя время в следующие выходные. Меня все равно здесь не будет!» Я захлопнула дверь и направилась к своей кровати, плюхнувшись и снова включила атлас, когда возобновился веселый ритм моей музыки. Я подключила наушники и надела их, выбрав что-нибудь из Эминема старой школы в соответствии с моим новым настроением. Я откинулась на мягкий матрас на полсекунды, прежде чем дверь распахнулась. И Дариус снова вошел весь в тестостероне и напряженных мышцах. Но на этот раз я его не боялась. Это был спор, который он не мог выиграть. Я не собиралась идти на его дурацкую вечеринку, что бы он со мной ни сделал. Я притворилась, что не замечаю его, и прибавила громкость, когда он начал катить на меня бочку. И его голос утонул в поющем Эминеме «Real Slim Shady, please stand up». Мое сердце забилось намного сильнее, но я проигнорировала это, как и решительно проигнорировала Дариуса. Примерно через 5 секунд после того, как я притворилась, что надо мной не стоит гора мышц в 6,5 футов, с хмурым взглядом, достаточно глубоким, чтобы в нем можно было потеряться, на меня обрушился поток воды. Я отпрянула и вскрикнула как раз в тот момент, когда Дариус сорвал с меня наушники и отбросил их в сторону. «Ты ходишь со мной по чертовски тонкому льду, Рокси!» — прорычал он. «Если ты продолжишь давить на меня, ты серьезно пожалеешь об этом». «Пошел ты!» — выплюнула я. «Ты обращаешься со мной как с дерьмом каждый день. Так какая разница, если ты угрожаешь мне сделать что-то еще? Хочешь, чтобы я пошла на твою дурацкую вечеринку? Тогда тебе придется найти меня и притащить туда брыкающуюся и кричащую. И я проведу всю ночь, смущая тебя до чертиков просто ради этого. В любом случае, мне наплевать, что обо мне думают мамочка и папочка Акрукс». Дариус схватил меня за запястье и рывком поднял так, что он мог зарычать мне в лицо. «Это твое последнее предупреждение». «Убирайся, придурок!» — прошипела я. «Ты не можешь сделать со мной больше того, что уже сделал. И я заметила, что ты больше не пытался утопить меня с тех пор, как твой маленький приятель Орион устроил тебе разнос. Так что предполагаю, что тебе на самом деле не позволено меня убивать». Его хватка на моей руке болезненно усилилась. и я не смогла сдержать вздрагивание достаточно быстро, чтобы он не заметил. Он внезапно отпустил меня, и я прижала руку к груди, борясь с желанием помассировать боль. «Конечно, я не собираюсь тебя убивать!» Пробормотал он, и я усмехнулась в ответ. «Значит, у него была одна черта, которую он не хотел пересекать, и это было убийство. Приятно это знать». Он глубоко вздохнул, прежде чем продолжить более мягким тоном. «Что нужно сделать, чтобы заставить тебя пойти со мной добровольно?» Я прищурилась, глядя на него. «Процитирую тебя. Когда я пришла в твою комнату, нуждаясь в помощи. Если хочешь, чтобы я тебе помогла, тебе придется заставить меня. И я уверена, что ты не сможешь контролировать мой острый язык или предпочтение кроп-топов и кожаных курток. Поэтому сомневаюсь, что ты сможешь добиться моего сотрудничества на таком уровне, и предлагаю тебе сдаться». Дариус смотрел на меня с любопытством, на мгновение, и изменения в его поведении были почти захватывающими дух. Я не была уверена, что он когда-либо по-настоящему смотрел на меня с чем-то, кроме хмурого взгляда. Он действительно был потрясающе хорош собой. Каждый дюйм его лица выглядел так, словно был высечен из камня, сплошные четкие линии и идеальные углы. Мое сердце на мгновение забилось неровно. И я проглотила предательский проблеск влечения, который испытывала к нему твердо, удерживая себя в отрицании этого. «Тогда как насчет обмена?» Предложил он, понизив голос и наклонившись ближе ко мне, как будто мы делились секретом. «Я буду учить тебя, как уже сказал. Если ты и твоя сестра добровольно придете на эту вечеринку, будете любезны с моим отцом, наденете красивые платья и попытаетесь вести себя так, словно воспитаны и культурны». Я была так потрясена его предложением, что несколько секунд могла только пристально смотреть на него. «И я обещаю быть милым с тобой», — добавил он, расценив мое молчание как нерешительность вместо удивления. «Только на этот вечер». «Сомневаюсь, что ты знаешь как», — категорично ответила я, одергивая свою мокрую майку, которая прилипла ко мне. «Мне придется навязаться Дарси сегодня вечером, если я хочу спать в сухой постели». Дариус поджал губы и потянулся ко мне. Я сделала шаг назад, ожидая, что он снова разозлится, но вместо этого его пальцы скользнули по промокшему материалу, который прилипал к моему животу, пока вытягивали воду из моей одежды. Мое сердце слегка затрепетало в ответ на его прикосновение, и я в миллионный раз прокляла свой ужасный вкус на мужчин. Я молча наблюдала за ним, пока каждая капля воды удалялась с моей одежды, волос и кровати, пока шарик жидкости не повис в воздухе между нами. Дариус направил его в мою ванную, и я наблюдала, как он упал в раковину и исчез в канализации. «Видишь, я могу быть милым», — сказал он, как будто только что оказал мне услугу. Хотя мы оба знали, что это он облил меня в первую очередь. Он убрал руку с моей талии, и я проигнорировала боль, которую почувствовала, когда точка соприкосновения между нами была нарушена. «Ты, должно быть, действительно заботишься о том, чтобы произвести впечатление на папочку Акрукса», — пробормотала я, прокручивая свои длинные волосы между пальцами, просто чтобы чем-то себя занять. Дариус издал неопределенный звук в ответ, и я поняла, что моя догадка была ошибочной. «Или ты действительно так боишься разочаровать его?» — добавила я. Темные глаза Дариуса на полсекунды вспыхнули какими-то глубокими эмоциями, прежде чем он подавил их. «Ты ничего не знаешь о моей семье», — прорычал он, и гнев поднялся в нем так же быстро, как и исчез. «Ну, если они хоть в чем-то похожи на тебя, то они, очевидно, кучка придурков. Волна раскаленной силы ударила меня, отбросив к стене, когда Дариус рванулся вперед, наклонившись, чтобы посмотреть мне прямо в глаза». «Скажи это еще раз», — бросил он вызов, и в его голосе явственно слышалась угроза. Мое сердце колотилось от страха, но я знала, что раньше была права. Он не мог убить меня, и меня тошнило от ощущения, что я просто должна уступить и выслушивать его чушь. Если он был полон решимости мучить меня, тогда ладно, я ничего не могла с этим поделать. Но я не собиралась позволять ему сломать меня. «Ну, по крайней мере, я знаю, откуда в тебе это», — выдохнула я. Его глаза сверкнули змеиными щелками его драконьей формы. Радужки на мгновение стали золотыми, когда он уставился на меня. «Пошла ты!» Он ушел так же быстро, как и появился. Его сила отпустила меня так, что я осталась прислоненной к стене, пока он выходил из моей комнаты. Несколько секунд я не могла пошевелиться. Мое сердце бешено колотилось, а страх струился по венам, но я заставила себя последовать за ним к двери. Он почти добрался до конца коридора, когда я окликнула его, чтобы остановить. «Встретимся на огненной арене, завтра после ужина. И если ты сдержишь свое слово и поможешь мне использовать мою магию, тогда я приду на твою дурацкую вечеринку и даже надену красивое платье, как будто я хорошая девочка». Дариус остановился и удивленно посмотрел на меня через плечо. «Вот так просто?» Я пожала плечами. «Может быть, я хочу посмотреть, чем это все закончится?» Поддразнила я. На секунду он действительно казался удивленным. Но, должно быть, мне это показалось. «Я пришлю вам платье». Дариус ушел, прежде чем я смогла сказать ему, что вполне способна одеться сама, и закатила глаза, закрывая дверь. «Похоже, в следующую субботу вечером мы будем ужинать с дьяволом».